Явор. Бар. Красотка, бутылку виски. Маслен цепляет молоденькую официантку за задницу. Ее форма, коротенькие джинсовые шорты, пояс с бутылками алкоголя и топик с вызывающим декольте, из которого вываливаются аппетитные сиськи. Буквально кричит о том, что сочная попа для общего пользования. «На второй этаж!» Указывает жестом на свободный стол и сильнее сжимает упругую ягодицу девушки. Проталкиваемся сквозь толпу народа и устраиваемся за забронированным столиком. Масон хорошо подготовился, выбрал удачное место расположения. Нас почти не видно, зато отсюда весь бар как на ладони. Беглым взглядом оцениваем обстановку. Помещение забито до отвала, хотя времени только 6 вечера. Когда я согласился пойти развеяться, как-то пропустил мимо ушей слово «открытие». Хотелось бы, конечно, более расслабляющую обстановку, но интерьер в стиле промышленный гламур сейчас воспринимается мной положительно. Бетонные стены, балки, громоздкие трубы, вентиляционный канал. Мне нравится. «Ты сегодня загружены!» Масон разливает виски по стакану. «Выкладывай!» А вариант нажраться молча не рассматривается. Выпивая залпом содержимое тумблера и от распирающего жжения за грудины со свистом, убирая полные легкие воздух. «Ну, я все-таки друг и должен был поинтересоваться, хотя твое предложение мне нравится больше». Друг салютует и проглатывает вслед за мной все до последней капли. Болтая обо всякой ерунде, мы уничтожаем первую бутылку минут за 40. Но все же алкоголь оказывает должное действие, и вторая бутылка развязывает мне язык. Картер снова подкладывает под меня блондинку. Сообщая со скучающим видом, крутя в руках пустой стакан и наблюдая, как капля виски растекается по толстому дну тумблера. Лицо Масона искажает издевательская усмешка. «Я надеюсь, ты не камикадзе!» Сжимаю губы и отрицательно качаю головой. «Неа». Касаюсь языком сначала одного угла рта, а затем другого. Ничего не было. «Молоток! Уже прогресс! Наконец-то ты стал способен отказать своему члену в его любимом лакомстве!» Только причина этого отказа кроется не в картере. «Даже так? Что-то новенькое!» «Сам не знаю». Произношу задумчиво, сминая пальцами нижнюю губу. «Ладно, не хочешь, не говори. Я пойду хапну веселящие травки. Ты со мной?» Предлагаю машет передо мной пакетиком травы. «Нет. Думаю, тебе стоит отказаться от своего любимого лакомства». Подкалываю друга, акцентируя внимание на последних словах. «Не дождешься». Он поднимается с кресла. «Я брошу курить только тогда, когда стану папаше», склоняется ко мне. «То есть...» «Никогда!» — ехидно шепчет на ухо и, похлопав по плечу, удаляется в толчок на романтическую встречу с марихуаной. Выдыхаю и расслабляюсь на диване, бегло осматривая переполненный зал. Но сканирующий взгляд снижает скорость, когда в поле зрения попадает гуманоид. Только сегодня это прозвище определенно не подходит. Мое расслабленное внимание меняет ориентиры, вздернув плечи, подаюсь вперед, подобно хищнику в засаде, который готовится к прыжку на свою жертву. Блестящая ткань платья так плотно облегает ее стройную фигуру. Точно это вторая кожа. Ощупала плечо девчонки игриво оголено, придавая ее образу нотку игривости. Непроизвольно закусываю губу от желания вцепиться зубами в изящную ключицу и пройтись языком по нежной коже. Где-то глубоко внутри испытываю острую потребность ощутить ее вкус. Она устраивается на высоком барном стуле, изящно скрещивая ноги. Но когда мой взгляд поднимается выше, вместо желания трахнуть, вспыхивает порыв придушить грациозную лань, сломать ее за тонкую шейку. Миловидное личико скрыто по-блядским макияжем, который действует на меня, как красная тряпка на иберийского быка. Примечание. Иберийский бык. Бос Таурус. Иберикус. Прямой потомок дикого тура. Он так и остался полудиким и еще сегодня способен выживать в природе без помощи человека. Он нападает без необходимости добывать пропитание и защищается, а не убегает. если ему угрожает опасность. Собственный его вспыльчивый нрав и устрашающий вид и породили феномен кариды. Конец примечания. Руки сводит от дикой тяжести. Смыть с нее всю эту штукатурку, засунув головой прямо под напор воды. И вишенка на торте, развязанного внешнего вида, зализанные назад волосы, точно как у суки. Судя по всему, мое общество пагубно влияет на моего одуванчика. Видно, что не ее это маска. И чувствую, причиной сегодняшнего маскарада стал вчерашний спектакль в исполнении Кэсси. Але? Масон стучит стаканом по столешнице и возвращается в кресло. Ты на сестру Чезера, что ли, залип? Стараюсь сохранить внешнее спокойствие, не обращая внимания на то, что внутри я подобен раскаленному вулкану, у которого вот-вот начнется извержение. Сжимаю челюсти и возвращаю взор к своему чересчур догадливому собеседнику. Ты все правильно подметил, мой юный друг. Отвечаю, цинично цокая языком. Масса недоуменно распахивает покрасневшие глаза. Может, как-то прокомментируешь? Нет. Я и так сегодня много болтаю. Отмахиваюсь от него и скольжу взглядом обратно к барной стойке. Спокойствию и расслаблению приходит конец. Она будто магнит с отрицательным зарядом, что раскидывает меня по всему залу. Но когда замечаю, как Брина кокетничает с каким-то ублюдком, невольно убираю большой глоток воздуха. Масон залипает в телефоне, и, видимо, травка его все-таки торкнула. А я все это время наблюдаю, как сопливый мажор ее спаивает, словно готовит на убой. А уж когда его лапа ложится на ее остренькую коленку, меня подбрасывает словно от удара электрошокера. Мгновенно вскакиваю с места, но слегка охуеваю от того, что все расплывается перед глазами. Оказывается, алкоголь ударил голову так, что приходится опереться о стену. Глубоко вдыхаю, набирая в легкие спасительный кислород. Главное не сорваться. Блять. С этими бабами одни проблемы. Обхожу шумные компании, стороной, наконец, хватаю клешню, которая лапает то, что принадлежит мне. Девушка со мной. Выворачиваю его запястье, отбрасываю в сторону. Парень немного опешил и вроде бы хочет ответить, но все веселье прерывает виновница моего скверного настроения. Серьезно? Извит, впиваясь меня прожигающим взглядом. «А не пойти ли тебе в задницу?» Девочка решила подрочить мой мозг. Шумно выдыхаю, сглатывая, чтобы не вытащить ее из-за барной стойки за волосы. «Все нормально, Андерс?» Накрывает руку этого ублюдка своей ладонью. «Это мой знакомый. Он недавно вышел из психушки, но сейчас оставит нас в покое». Сидит она сквозь зубы, глядя мне прямо в глаза. «Брида». Хрипло слетает с моих пересохших губ, и я облизываю их, замечая, как ее пьяные глазки скользят вслед за моим языком. Не провоцируй. Опираюсь рукой о спинку стула, нависая над ней. Я не с тобой, Явор. Не твоя собственность. И быть твоей игрушкой не собираюсь.